Глава 22. Как только обе кареты скорой помощи проскочили мимо, Энрике тронул с места свой старенький автомобиль и не спеша поехал следом. Он знал, что Ларкин отделался слишком легко, а его охранник, напротив, не имел шансов выжить. В каретах скорой помощи был весь набор реанимационной техники, и Энрике допускал, что там уже идет напряженная работа. «Нет, долечить клиента я вам не дам», — подумал он и, прибавив газу, начал сокращать дистанцию. Он снова проехал мимо знакомой булочной, но уже не смог уловить никаких запахов. Сейчас Энрике был только охотник. Какие там горбушки, если он шел по следу, не вспоминая даже про обещанные 30 000 кредитов? Обогнав Лансию, а затем и кареты скорой помощи, проскочили 3 полицейские машины. Самым последним пронесся серый микроавтобус с бригадой криминалистов. «Правильно, ребята», — одобрительно проговорил себе под нос Энрике. «Поработали, а теперь отдыхать». Словно прислушавшись к его рекомендациям, полицейские машины свернули с дороги и вскоре исчезли. Энрике улыбнулся и достал пистолеты. Больше он не имел права на ошибку. Первая скорая помощь вышла на проспект и сразу же включила сирену. Ее противные звуки неприятно резанули Энрике по ушам. Следуя примеру первой, сирену включили и на второй машине. Прибавив ходу, кареты помчались по скоростной полосе. Чтобы не отстать от них и не сорвать задание, Энрике пришлось выжимать из своей старушки Лансии все возможное. Когда он приблизился к шедшей первой машине, двигатель Лансии стал работать с перебоями, и возникла опасность, что гонка будет проиграна. Не желая больше ждать, Энрике смело повел старушку на скоростную полосу и, дерзко подрезав карету скорой помощи, заставил ее вильнуть. Затем выжал тормоз и покрепче вцепился в кресло. Лансия еще двигалась на заклиненных колесах, когда ее догнала скорая помощь и ударила так сильно, что Энрике от сотрясения едва не потерял сознание. Через пару секунд туман в голове рассеялся, и тут выяснилось, что пара ребер справа, скорее всего, сломана. Превозмогая боль, Энрике подобрал с пола упавшие пистолеты и, с трудом открыв дверь, выбрался на проезжую часть. Прихрамывая, он обошел медицинский фургон и, не обращая внимания на вторую машину, открыл огонь по двери. Пули ложились ровной строчкой, словно невидимая игла прошивала стальные листы, чтобы стянуть их невидимыми нитями. Расстреляв все патроны, Энрике сменил обоймы и снова принялся расстреливать фургон, следя за тем, чтобы строчки пулевых отверстий выходили как можно ровнее. Решив, наконец, что с охраной покончено, он выстрелил в замок и, держа пистолет наготове, рванул ручку двери. Как он и ожидал, охранник и клиент уже были нашпигованы свинцом и не подавали признаков жизни. Однако Энрике все же сделал контрольный выстрел. В углу зашевелился какой-то парень в забрызганном кровью белом халате. Энрике поднял пистолет, и человек в халате громко закричал. Может быть, если бы он не вопил так противно, Энрике не стал бы стрелять, но этот крик Энрике не выносил. Никаких криков.